Глава 4. Рабочие ночи. Ограбление могилы было менее волнительным делом, чем Тайрон ожидал. Он ожидал, что будет трудно красться в ночи и проникать на кладбище, с необходимостью для него избегать городских стражников и маршалов, перед тем как перехитрить смотрителя кладбища и ускользнуть со своим гниющим трофеем. Реальность несколько отличалась от его воображения. С наступлением ночи путешественники и только пробудившиеся юнцы отправились на улицы трактира Фоксбриджа, выпивая, празднуя и устраивая шумиху. Поэтому стражники были внутри городка, приглядывая за пьяным поведением и пытаясь остановить кулачные драки. Отправленных из провинции маршалов нигде не было видно, а смотритель кладбища напился в усмерть в своем доме. Все приготовления теперь казались слегка глупыми. Он даже размазал грязь по лицу и купил общий навык скрытности для этой авантюры. Абсолютно пустая трата сил. И вот так Тайрон Сталерук обнаружил себя стоящим с лопатой в руке и противоречивым выражением лица в могибе Мирин Джессап, пожилой, скончавшийся 3 месяца назад, матери фермерского семейства на окраине городка. Он обманул своих дядю и тетю, когда они выпрашивали у него детали его класса, сказав им, что с радостью обо всем расскажет им завтра, но сейчас ему хочется отдохнуть. В конце концов он не отсыпался несколько дней подряд. Дядя Уэртис неохотой уступил, и Тайрон поспешил обратно в безопасную обитель его собственного дома, пытаясь решить, что он предпримет. В своей панике после полудня он даже не прервался, чтобы искать информацию о своем новом классе через свою собственную оценку, как и не думал задавать каких-либо вопросов о своем подклассе, анафеме. Он ругал свою глупость, но в итоге не мог быть слишком строгим к себе. Нехватка сна вкупе с уникальной тяжестью от его текущей ситуации означала, что его принятие решений было не тем, каким должно быть. Он серьезно задумывался над тем, чтобы взять и пойти лечь в кровать, сотворить на себя при необходимости сон, просто получив отдых, так отчаянно необходимый ему. Он отказался от этого, но лишь едва. Доступное ему время было ограниченным, и ему нужно было воспользоваться им с пользой. Это была гонка со временем, и он не мог позволить проигрыша. С раздраженным вздохом он воткнул лопату и тяжело на нее облокотился. Правда ли было необходимо так глубоко хоронить ее? Его плечи были в огне, а нижняя часть спины несомненно ныла. Почти все его сверстники напивались в городке, а он здесь копал землю в своей самой темной одежде. В его уме промелькнула мысль о том, как пьет, танцует и веселится с Эльсбит, однако он со злобой отбросил ее. Прямо сейчас она не имела значения и, вероятно, никогда снова не будет. После этого дня их жизни находились на совершенно разных дорогах. Переведя дух, он снова схватился за лопату, ругаясь, когда его полные мозоли и руки протерли древесину. Отчаянные времена. Он снова вложил в руки силу и начал нарезать мягкую землю. Спустя час копания он опустился на метр и отчаянно желал, чтобы ему не надо было идти еще дальше. С каждой лопатой почвы его сознание в глубине разума шептало, и каждый раз он отмахивался. Нормальная жизнь не представлялась для него возможной, если он хотел сохранить свой класс. Если он хотел узнать больше о некромантии, то у него не было выбора, кроме как попытаться поднять ее уровень. Сообщение во время пробуждения было громким и ясным. Для подъема уровня класса некроманта было необходимо поднятие мертвых, так что все пришло к этому. Исполнив на себе оценку, он обнаружил именно то, что ожидал обнаружить. Ни его класс некроманта, ни класс анафемы не обеспечивал вариантов для покупки на первом уровне. Почти каждый класс был таким. Человек получал при получении класса базовые способности, а затем дальнейшие варианты при его поднятии до второго уровня. После этого выбор обычно приходит каждые 5 уровней для настройки и соответствия класса личным желаниям. И так как он понятия не имел, какого рода вещи темные покровители хотели от него для поднятия уровня анафемы, чему он в некоторой степени был рад, он сосредоточил все свое внимание на некромантии. Тунг, кончик лопаты прорвался через почву и ударился о что-то твердое. С разросшимся в сердце волнением некромант начал отгребать землю и расширять свою яму, еще полчаса работы, пока его взгляду не открылся частично прогнивший гроб бедной миссис Джессап. Прежде чем продолжить, Тайрон вылез из могилы и покопался в сумке, которую положил неподалеку на землю. Это было не просто в темноте, однако он отказывался использовать сотворение света. Даже если все остальные пренебрежительно относились к безопасности на кладбище, он не будет. Спустя мгновение желаемое было в руках, шарик воска, который он заготовил для этой части всей авантюры. Он обругал свои стертые и грязные руки, однако взял воск и смягчил его, катая между ладоней, прежде чем разломать напополам и заткнуть ноздри. Прежде он никогда не ощущал запаха трехмесячного трупа и не хотел начинать сейчас. Вонь уже поднималась, когда он закончил копать, и ему не улыбалось получить весь ее объем после открытия гроба. Выполнив работу, он вытащил моток веревки, которую использовал, обвязав вокруг конца частично прогнившей древесины. Так тихо, как только возможно, он начал извлекать останки любимой жены фермера и ее деревянное место упокоения из земли, однако дело шло медленно. Он, правда, не был физически приспособлен для подобного. На мгновение ему захотелось сбросить свои имеющиеся очки в силу, однако он отогнал эти мысли. Это будет пустой тратой. Ругаясь под нос, покрытый потом и грязью, Тайрон тянул, тащил и подтягивал, пока не преуспел в своем извлечении. Он рухнул на спину и сделал несколько глубоких вдохов прохладного ночного воздуха, прежде чем снова подняться. Его работа еще не была завершена, даже близко нет. Осторожно, дабы не потревожить остальную часть кладбища, он 40 метров тащил деревянную коробку до мавзолея Арринов. Семья мэра построила это здание почти сотню лет назад, и с того момента поколения их покоились в нем. Он не был огромным, размером примерно со средний дом в Фоксбридже, однако ни одна другая семья не могла позволить себе экстравагантность каменного склепа для размещения умерших. Тайрон осторожно опустил гроб и устало поплелся обратно к своей сумке. Он поднял ее одной рукой и обхватывал другой, пока шел назад. Вскоре он пришел к возвышающемуся красному зданию, украшенному изображениями пяти божеств и написанному красивым почерком над входом Арин. Конечно же, оно было закрыто. Толстая цепь удерживала окованные железом деревянные двери, и Тайрон знал, что для него нет надежд открыть их силой, точно без шума. Однако, будучи сыном двух выдающихся, постоянно отсутствующих устранителей монстров, у него было несколько преимуществ. Осторожно двигаясь во тьме, Тайрон развернул сверток ткани и извлек прозрачный стеклянный контейнер, внутри которого плескалось небольшое количество темно-зеленой жидкости. Дверь прочь радостно описывала ее его мать. Они приобрели запас вещества для завершения работы, что требовало от них штурма осыпающихся руин, которые перестроил какой-то безумец для разведения монстров. В его руках были остатки после завершения всех дел в том месте. Задержав дыхание, он аккуратно откупорил бутылку, чуть не расплескав вещество на себя, когда его руки дернулись. «Блядь!» — ругнулся он. Его ладони были стертыми и онемевшими, его руки и плечи будто пылали. Он был физически и эмоционально измотан, однако не мог остановиться на этом моменте. Он сделал глубокий вдох, затем еще один, прежде чем поднес бутылку к замку. Удерживая тяжелый стальной замок одной рукой, он капнул крохотное количество жидкости на металл, продетую через цепь. Жидкость моментально забурлила, пуская пар, и Тайрон отстранился, дабы избежать ожогов. Менее чем за минуту замок был съеден. Тайрон смог снять цепь со звенящим при каждом движении металлом и распахнул дверь. Пыль, темнота и паутина встретили его на другой стороне. Конечно же, тут пауки, пробормотал он, разворачиваясь и затаскивая гроб внутрь. Протащив через порог, он уронил его и похлопал по своему плащу, дабы сбросить паутину и стряхнуть наполовину воображаемых ползунов, которые, как он думал, бегали по нему. Он схватил мешок, занес внутрь и захлопнул дверь, закрывая себя внутри. Свет. Его уставший мозг спустя годы тренировок с легкостью сотворил магику, и в его ладони появился маленький шар света. Слегка сконцентрировавшись, он поднял руку и затем с толчком раскрыл пальцы. Шар завис в воздухе, будто подвешенный на невидимой нити, освещая новое обиталище Тайрона и Мирин. В мавзолее было 4 комнаты, расположенных крестом. В частности, это помещение являлось входом, место было свободным, позволяя посещающим проходить глубже в здание, что устраивало Тайрона. Его тень мерцала на каменном интерьере гробницы, пока он принялся открывать коробу. В конце для доступа ему пришлось использовать еще несколько капель дверь прочь. Крышка отлетела после очередного рывка, заставив его отшатнуться назад и стукнуться головой об арку над дверью. Последовало больше ругательств, несколько мгновений, чтобы прийти в себя, а затем он шагнул в сторону открытого гроба. Хотел бы он этого не делать. Хотел бы он, чтобы свет не был сотворен. Хотел бы он, чтобы его и вовсе здесь не было. Труп был отвратительной зловонной массой гниющей плоти, в которой едва можно было признать человека. Запах был настолько сильным, что даже импровизированных носовых затычек не было достаточно, чтобы полностью его отогнать, что заставило сжаться его живот. Кислота обжигала горло, пока он кашлял, стараясь угомонить ее и сплевывая на пол. Конечно же, он не хотел этого. Он не хотел быть здесь, заниматься подобным. Будь все, как ему угодно, он бы пил в городке Сейльсбит, упиваясь видом ее золотых волос и яркой улыбкой, пока праздновал свой класс волшебника. Однако он был некромантом, так что здесь он занимался работой некроманта. Он снова сплюнул, будто бы пытаясь выбросить из своего тела жалость к себе. Ему не было от нее толку. Пора приступать к работе. Базовые знания о навыках были получены вместе с его классом, вписанные в его разум. Однако это не означает, что он в полной мере овладел ими. Судя по прочитанному им, это было сродни наличию инстинктов и импульсов, засунутых в его мозг, и лишь с применением и тренировками он сможет сделать эти знания своими собственными. Чем как раз и занимался Тайрон. Подготовка трупа и оценка трупа были двумя навыками, полученными от его класса на первом уровне, и он полагался на эти инстинкты в том, чтобы направлять его, пока водил критичным взором по телу. У него не было ощущения, что ему нужно делать что-то особое для подготовки останков к его заклинанию, скорее он, похоже, мало что мог сделать в его текущих обстоятельствах. Его навык оценки говорил ему, что из этого тела получится особенно плохая нежить. Хрупкая старушка, когда скончалась, имела не так много мяса на своих костях, после похорон его осталось драгоценно мало. Он чувствовал уверенность, что заклинание сработает. Если все пройдет хорошо, то Мирин Джиссап поднимется как зомби под его контролем. Он сделал глубокий вдох, чтобы успокоить нервы, и сразу же пожалел об этом. Между пылью и вонью гниения воздух имел густой и зловонный привкус. «Просто сделай это», — прорычал он сам себе, и прошел к своей сумке. Он вытащил из сумки маленькую книжку в кожаном переплете и пролистал свои записи. Прямо как и его навыки, полученное им заклинание было наброском, ощущением, нежели полностью ясной и завершенной картиной. Тренируясь, поднимая уровень навыка и становясь опытнее, он сможет развить свое понимание магики и творить ее с такой же легкостью, что и заклинание света. Большая часть его приготовлений к этой задаче была потрачена на подготовку этих записей. Используя свои знания по теории создания заклинаний, он выудил столько, сколько мог за то имеющиеся ограничения по времени. Это была сложная магика, что потребует почти весь запас для сотворения. К данному моменту это самое сильное заклинание, что ему встречалось. Согласно его ограниченному пониманию, заклинание содержало три главных компонента. Первое – постройка магического анимуса, грубой кучки инстинктов, которые зомби будет использовать для контроля своего тела и принятия базовых решений. Разум и душа изначального обитателя тела давно ушли, следовательно, потребуется замена, что и исполнялось анимусом. Это была сложная работа, создание структуры из тайной энергии, что позволит поднявшемуся мертвому воспринимать и реагировать на окружение. Правда, лишь самым грубым образом. Следом за этим между ним и его слугой будет установлен канал магики, что позволит ему заливать из себя магику, необходимую для поддержания тела. Было очевидно, что тело в столь запущенном состоянии разложения не сможет двигаться своими собственными силами, магика станет двигателем, что оживит существо, и ему будет нужно обеспечивать того топливом. Третьим идет связывание, колдовство, что подчинит его новосозданное существо его воле. Каждая отдельная часть заклинания была сложнее изученного им заклинания сна, и в его состоянии было безумием даже пробовать сотворить его. На самом деле вся авантюра была сумасшедшей. У него было чувство, как если бы каждое мгновение за ним наблюдало незримое око, как если бы руки обвивались вокруг его лодыжек, отчаянно желая утянуть его вниз в посредственность. Он отказывался это принимать. Он решительно захлопнул книгу и положил ее обратно в сумку. Сделав два шага, чтобы встать со стороны головы трупа, он раскинул руки в стороны и начал колдовство. Магика была наукой и искусством в одном флаконе, так ему рассказывала его мать. Будучи боевым магом высокого уровня, она преодолела разделение между грубым и готовым волшебством, что можно было бросить одним словом, и более могущественными заклинаниями, требующими концентрацию, длительное время сотворения и часто поглощающие материальные компоненты. Это заклинание точно принадлежало последним. Руки Тайрона чертили в воздухе тайные знаки, пока слова силы срывались с его языка, эхом отражаясь от покрытых пылью стен в этом тесном каменном помещении. Его долгие часы учебы и сила заслуженных им таинств теперь демонстрировали свои плоды. Несмотря на утомление, несмотря на мучительный недосып, он четко произносил каждое слово, плавно формируя магику. Тайная энергия вытекала из его тела, вливаясь в сосуд перед ним. Так много энергии. Заклинание обильно черпало его резервы, пока пот начинал ручьями течь по его лицу. Он хотел поморщиться и сжать зубы, но не мог. Начавшись, колдовство обязано не быть прерванным, а неразборчивость слов могла привести к катастрофе. Мгновение за мгновением он сражался со своим собственным телом, ведя войну с его собственным разумом. Его руки были тяжелыми, как свинец, его мысли вязкими, как патока, однако он отказывался сдаваться. Потерпи он сейчас неудачу, и он может махнуть рукой на каждую имеющуюся мечту, смирившись с жизнью счетовода. Он 20 минут сражался изо всех своих сил, его голос стал хриплым, а тело тряслось от напряжения. Последние слова слетели с его губ в крике, прежде чем он рухнул на колени, полностью изможденный. Для завершения заклинания потребовалась каждая имеющаяся у него капля магики, но он справился. Оно прошло так идеально, насколько он мог надеяться, учитывая его обстоятельства. Он тяжело дышал с опущенной головой, пока зрение плыло в его глазах. Возможно, слегка перестарался, прохрипел он. Однако он не мог сдержать улыбки на губах. Он преуспел. Он на самом деле справился. Кто еще мог бы исполнить столь тяжелый подвиг магики с той малой подготовкой, что у него? Смех забурлил в его животе, однако из его истерзанного горла сорвался лишь хрип. Хай-ры-ры-ры-ры-ры-ры, раздался долгий медленный стон. Тайрон поднял голову, чтобы увидеть, как разлагающиеся, гниющие останки его нового слуги медленно поднимают себя, прежде чем незрячие глаза уставились на него. «Хорошо выглядишь», — подруга, выдавил он из себя. Затем последние капли его магики покинули его, и он больше ничего не осознавал. Глава 5. Первые шаги. Очнулся он неопределенное время спустя, боль пульсировала в его висках. Рот был сухим, он чувствовал себя полностью разбитым и избитым. «Что произошло? У меня похмелье!» Он простонал и поморщился, пока двигал своим телом, начав медленно подниматься. Внутри было абсолютно темно, и у него почти что не было магики. «Свет!» – прохрипел он. Когда свет просиял и осветил окружение, воспоминания хлынули на него. «Зомби! Где он?» Он вскочил на колени, глаза отчаянно изучали закрытую гробницу, только чтобы увидеть рухнувшие обратно в гроб тело Мирин. Просто чтобы быть уверенным, он провел руками по себе, дабы удостовериться, что его не ели. Обнаружив отсутствие следов укусов на своей плоти и все пальцы на своих местах, он издал вздох облегчения. Переводя дух и ожидая, пока сердце прекратит стучать в груди, он обернул свой разум к тому, что пошло не так. Ответ пришел спустя мгновение размышлений. Он использовал всю свою магику для поднятия зомби, что означало, что момент, когда новый слуга попытался переместиться, он исчерпал резервы Тайрона, что были опустошенными, и тот потерял от напряжения сознание. Без источника энергии заклинание развалилось само по себе, что вызвало новое падение его подруги в обездвиженность. Его облегчение продлилось достаточно долго, дабы осознать, что он понятия не имел, как долго он был без сознания. Он подбежал к двери и распахнул ее, чтобы обнаружить все еще нависшую над кладбищем темноту. Он сильно выдохнул в облегчении. Он не мог быть в отключке больше часа. В этом не было ничего страшного. Изможденный и страдающий, он собрал свои вещи и перебрал свою сумку, прежде чем покинуть мавзолей, запереть дверь цепью и подсунуть замок для вида, что ничего не поменялось. Сделав это, он вернулся к открытой могиле своей жертвы и потратил еще 2 часа, наполняя ее и изо всех своих сил маскируя свою работу. Вышло далеко не идеально, что угодно больше беглого осмотра покажет, что что-то было проделано, однако прямо сейчас это все, на что он был способен. С выполненной работой он поплелся обратно в городок, проскользнув через заднюю дверь своего дома. К данному моменту стихли даже шумные празднования, и люди в Фоксбридже по большей части были в кроватях. Согласно часам было почти 4 часа утра. Будучи едва в сознании, Тайрон разделся и механически омыл себя. Холодная вода никак не развеяла сонливость, и он рухнул вслед за этим в кровать, отпустив сознание. Проснулся он в полдень, чувствуя себя слегка лучше, чем когда ложился в кровать. Мышечная боль пронизывала его руки, плечи и нижнюю часть спины при каждом движении, Пока он вытаскивал себя из кровати, он ужасно нуждался в воде и еде. Пока вялость уходила, его охватило сильное желание оценить его статус и посмотреть, что он получил прошлой ночью, однако он воспротивился. Он очень сильно рискнул прошлой ночью и пока что казалось, что ему сошло это с рук. Ему нужно успокоиться и взять себя под контроль, прежде чем принять какое-либо решение. Если верить часам, он проспал чуть более 8 часов. Недостаточно для полного восстановления сил, но достаточно для освежения ума. Он направился в гости к своему дяде, дабы поесть, чтобы затем вернуться. Только стояла проблема, что ему сказать Уэрти, когда тот неизбежно спросит о его классе. Правду, невозможно. Шансы, что его дядя разделял столь же бесцеремонное отношение к незаконным классам, что и его знаменитый брат, граничили с нулевыми. Еще меньше был шанс, что он будет счастлив скрыть анафему. Как бы сильно он не хотел довериться своей семье, у Тайрона было чувство, что это не стоило риска. Если он ошибется, то после открытия правды пути назад не будет, как и шансов на побег. Тайрону, возможно, все равно в итоге придется объявить свой класс, однако он сделает это только если исчерпает все другие доступные ему варианты. Он хотел удерживать свою судьбу в своих собственных руках столько, сколько сможет. Так и что ему сказать, он мог лишь солгать. Будет больно лгать своей семье, особенно его тете и дяде, что столь долго заботились о нем, однако это был единственный способ, чтобы скрыть свою деятельность. Он притворится, что получил скучный класс, и оправдает свое странное поведение расстройством. Сделав планы, он покинул дом и прошел по дороге к трактиру Столяруков. «Вот ты где!» – раздалось бурное приветствие в тот момент, как он прошел через дверь. Только вошедшему Тайрону открылся вид заполненного общего помещения. Многие пришедшие в городок ради церемонии ели мясо в полдень и убаюкивали свое похмелье перед тем, как зарегистрировать свой класс и направиться домой. С таким количеством посетителей единственным способом для его дяди заприметить его так быстро была постоянная слежка за дверью. «Привет, дядя!» – перекрикнул он болтовню и помахал рукой, двигаясь в направлении кухни. «А нет, так не пойдет!» Уэрти поставил за барную стойку наполняемые им стаканы и устремился к дверному проему, чтобы перекрыть своему племяннику дорогу. «Тебя было толком и не видно со вчерашнего утра, приятель. Придется кое-что послушать перед тем, как снова пропадешь». Слова были серьезными, однако блеск в глазах дяди выдавали его веселое настроение. Тайрон изобразил смиренное пожимание плечами. «Чего тебе надо, дядя? Я просто хотел что-то поесть, прежде чем пойти обратно домой». «Домой?» — его дядя вздернул бровь в удивлении. Тайрон имел право спать дома и мог делать это когда только захочет, однако редко это делал. Ну, в этом был смысл, если он хотел избежать толпы и шума. Прошлой ночью в трактире было шумно до поздней ночи, и если ему хотелось сна, он не мог получить его в этом месте. «Приятель, просто я и твоя тетя переживали. Мы толком не слышали о тебе после пробуждения и, писарь, мы не хотели». «Что?» «Я писарь», — пожал плечами парень. «Можешь себе представить, сын Магнина и Берри Столяруков ебаный писарь». Уэрти чуть не зашатался, абсолютно не преуспев с сокрытием шока на своем лице. «Что, приятель, ты уверен?» Его племянник опустил взгляд и кивком подтвердил, не желая смотреть своему дяде в глаза. «Дядя, я просто хочу немного поесть и пойти домой. Можешь поговорить с тетей Мег за меня?» Уэрти взял себя в руки и поместил руку на плечо парня в попытке утешить. «Конечно, приятель, как хочешь. Присаживайся и ни о чем не переживай. Мы что-нибудь придумаем, когда твои родители вернутся домой». Тайрон кивнул, продолжая смотреть на пол, и проскользнул мимо дяди, чтобы найти место в углу общего помещения за почти пустым столиком. Лгать своему дяде было гораздо труднее, чем он думал, и, говоря прямо, ему повезло, что все получилось. Кто-то с таким большим количеством харизмы, как Уэрти, был невероятно искусен в социальных ситуациях даже без взятия в расчет его без сомнения высокоуровневых навыков. Если бы он не был шокирован, то точно заметил что-то странное в сыне его брата. Желая избежать дальнейшего контакта с его семьей, он проскользнул на место за столиком и прикладывал все силы, чтобы выглядеть расстроенным. По возможности ему не хотелось взаимодействовать ни с кем. К сожалению, обстоятельства не позволили этому случиться. «Эльзбит, это ты?» Напротив сидела раскинувшая в сплошном золотом беспорядке волосы личность. Фигура издала долгий стон, прежде чем поднять свою голову, и Тайрон обнаружил себя смотрящим в затуманенные глаза своей подруги. «Чигаа, Тайрон, пожалуйста, не так громко». Тайрон моргнул. Очевидно, у нее было похмелье. «Эльзбет, какого хера с тобой произошло прошлой ночью?» «Прошлой ночью я пошла с Лаурил и Руфусом». Тайрон отметил небольшую нерешительность в ее голосе и появившийся окрас щек, когда она упомянула новоявленного мечника. «И ты, очевидно, напилась. Какого черта произошло? Это на тебя не похоже, Бет». Она по-совиному моргнула в его сторону, прежде чем нахмуриться. «Да что ты знаешь что? Ты должен был быть там с нами. Что с тобой случилось, а?» Он склонился вперед и прошептал. «Мне нужно разобраться со своим собственным дерьмом. Понятно, я не мог пойти с вами». Нет, ему нужно было обесчестить могилу и осквернить останки уважаемого члена общества. Внутри закрытого мавзолея другого уважаемого члена общества он ощутил разрастающуюся волну горечи. «Из чего бы тебе вообще хотеть, чтобы я был там? Уверена, что я бы не встал на пути». Ее глаза расширились. «А о чем ты? Конечно, я хотела, чтобы ты был там», — сказала она. Ее голос хрипел при каждом слове. Он заткнул свои эмоции и сжал челюсть. Ему было плевать. Прямо сейчас у него не было времени разбираться с его друзьями и их проблемами. «У тебя похмелье. Поешь чего-нибудь, выпей воды, а затем ляг, еще поспи. Если хочешь поговорить, то тогда и поговорим». Затем он поднялся и ушел от стола в противоположный угол, где сел спиной к ней. Он отказывался оборачиваться и не видел на лице выражения шока, что превратился в боль, прежде чем Эльзбет собрала свои вещи и покинула трактир. «Все хорошо». Пока Тайрон отказывался разлучаться со своим классом, для него нет причин держаться за старые связи. Что бы ни случалось ранее, он более не имел с этим ничего общего, говорил он себе. Вскоре подошел его дядя с кувшином чистой воды и тарелкой горячего оленьего мяса с весенними овощами. Он безмолвно опустил оба предмета, прервавшись лишь чтобы взъерошить волосы парня, прежде чем вздохнул и пошел продолжать работу. Его тело двигалось с механической легкостью. В живой памяти не было сталерука, что не получал боевой класс. Берри объявляла, что ее сын точно был волшебником. Что два этих бродячих дурака скажут, когда узнают, что их единственный ребенок беспомощный работник за столом? Конечно, он мог взять другие классы, даже отозвать свой первый и вложить усилия в приобретение другого. Однако это было огромной задержкой без гарантии успеха. Уарти слышал те же слухи, что и Магнин, что был авантюристом. Он знал, что почти для всех отказ от изначального основного класса означало посредственность. У него были такие большие надежды на этого мальчика. Что пошло не так? Пока его дядя угрюмо размышлял, Тайрон ел. Готовка тети Мег действительно поднялась до новых высот, и он поглощал еду, прерываясь лишь чтобы глотнуть воды. Он был голоден, это правда, но еще ему нужно было прийти домой и проверить свой статус, и он сгорал от любопытства. Справившись с едой и водой, он оттолкнул назад свой стул и поспешил прочь из трактира, не желая оставаться в месте своего обмана. Лгать людям, что присматривали за тобой большую часть твоей жизни, не казалось правильным и скручивало живот. Он побежал домой, не обращая никакого внимания на людей, которых встречал по дороге, и, как только оказался внутри, запер за собою дверь. Он хотел удостовериться, что для ритуала не будет никаких свидетелей, поэтому, дабы не рисковать, он прошел в трофейную комнату и разместил требуемые материалы на пол, прежде чем сесть на него. Трофейная комната предназначалась для хранения различных вещей от его родителей, что они добывали во время своих приключений. В ней не было окон и стояла очень крепкая дверь, что идеально подходило его целям. Технически у него не должно было быть ключа, но он нашел его, пока шурудил по вещам отца несколько лет назад, в то время как родители были в путешествии. Для более молодого Тайрона хранимые в комнате вещи были удивительными сокровищами: останки могущественных обитателей Бреши, монстры и зачарованные оружия, блестящие на свету. Теперь он видел их в том же свете, что и его родители, воспоминания прошлого, не имеющие значения для настоящего. То, что они принесли их, было настолько нехарактерно для них, что он в итоге стал гадать, зачем они и вовсе сделали все это. Ритуал оценки статуса была простым, настолько простым, что для него даже не было записи навыка или заклинания. Самый тупой отморозок с переулка мог исполнять его так же хорошо, как и умнейший маг. Все, что требовалось, это ровная поверхность и капля крови. Тайрон ткнул в палец булавкой и прижал его к центру заготовленного чистого листа бумаги. Он сказал слова силы и поморщился, пока его кровь вытекала на страницу, формируясь в буквы и числа от силы ритуала. Спустя несколько секунд его статус был готов. Событие. Ваши попытки вскрытности увеличили мастерство. Ваше изучение заклинания поднятия мертвых увеличили мастерство. Вы исследовали труп. Оценка трупа увеличила мастерство. Вы подняли нежить с вашей первой попытки. Поднятие мертвых достигло уровня 2. Некромант достиг уровня 2. Вы получили плюс 2 интеллект, плюс 1 телосложение, плюс 1 мудрости, плюс 1 манипуляция. Доступны новые выборы. Вы угодили тьме, приняв свою роль. Темные впечатлены вашим осквернением гробницы, посвященной их врагам. Двор в восторге от вашего превращения любимой старушки в существо смерти. Бездна довольна вашей жаждой познания тайного колдовства. Анафима достигла уровня 2. Вы получили плюс 2 интеллект, плюс 2 телосложения и плюс 2 сила воли. Доступны новые выборы. Имя. Тайрон Сталирук. Возраст. 18. Раса. Человек. Уровень 10. Класс. Некромант. Уровень 2. Подклассы. Анафима. Уровень 2. Отсутствует. Отсутствует. Расовые черты. Уровень 5. Верная рука. Уровень 10. Ночная сова. Атрибуты. Сила. 12. Сноровка. 11. Телосложение. 18. Интеллект. 20. Мудрость. 16. Сила воли. 20. Харизма. 13. Манипуляция. 11. Самообладание. 13. Общие навыки. Арифметика. Уровень 5. Письмо. Уровень 4. Концентрация. Уровень 2. Готовка. Уровень 1. Пращ. Уровень 3. Фехтование. Уровень 1. Украдка. Уровень 1. Доступный выбор навыков. 2. Навыки некроманта. Оценка трупа. Уровень 1. Подготовка трупа. Уровень 1. Общие заклинания. Шар света. Уровень 8. Сон. Уровень 4. Стрела маны. Уровень 1. Заклинание некроманта. Поднятие мертвых. Уровень 2. Таинство. Формирование заклинаний. Изначальное. Инт плюс 3. Мудр плюс 3. Некромант уровень 2. Пожалуйста, выберите дополнительное заклинание. Исправление плоти. Восстановление мертвой плоти. Сшивание костей. Связать кости воедино. Анафима уровень 2. Пожалуйста, выберите навык. Темное причастие. Умоляйте о заступничестве от темных. Обращение ко двору. Попытка общения с алым двором. Пронзание завесы. Поиск наставления из бездны. Ко времени, как текст закончил формироваться, Тайрон ощущал головокружение. Вот это разница от его прошлого статуса. Наконец-то он вырос в этом мире как личность. И текст перед ним доказывал этот рост. Он почувствовал опьяняющий порыв, осознав, что прошлой ночью дважды поднял уровень благодаря своим усилиям. Охватившая его бурная радость стерла последние остатки вины, что он ощущал из-за своих действий. Вместо нее вспыхнула жажда, что могла быть утолена при продвижении по пути, на котором он теперь находился. Только посмотрите на его атрибуты. В тот момент, как он завершил ритуал, его тело начало меняться, дабы приспособиться к новым способностям, то, что жаждали пережить все молодые люди перед своим пробуждением. Он будет становиться сильнее, наконец-то, но вначале ему нужно будет прочитать события и сделать свои выборы. Оба класса собираются дать ему выбор на уровне 2, неожиданная выгода. Он нахмурился, читая описание поднятия уровня анафимы. Оно касалось вещей, с которыми ему не хотелось иметь дело после получения этого класса. Очевидно, класс анафимы был связан с тремя отдельными сущностями или организациями, и его действия оставили довольными все три из них. Проблемой для Тайрона было то, что он никогда прежде ни о ком из них не слышал. Единственные великие естества, известные ему, это пять божеств, что были представлены на гробнице, в которую он ворвался. По-видимому, темные противостояли божествам, отдельный пантеон. Только подумать, что он никогда ни о чем подобном не слышал. Алый двор просил крови и жертв, будучи довольным, когда Тайрон осквернил тело Мирин. Он понятия не имел, кто или что они такое, однако звучало это зловеще. Последнее, бездна, запретные знания, магическое могущество, он не мог предположить, кем были и они. Однако, по-видимому, он будет вынужден сделать выбор. Он разберется с этим во вторую очередь. В первую был выбор его навыка некроманта, исправление плоти и сшивание костей. Он знал из своих исследований, что для него было возможно вернуться позднее и выбрать то заклинание, которое не взял сейчас, однако это не всегда было идеальным решением. Пока что его выбор был очевиден, и пусть описание было расплывчатым, он мог интуитивно немного его понять. Исправление плоти позволит ему магически восстанавливать гниющую плоть трупа для производства более сильных зомби. Несмотря на магическое поддержание, зомби все равно нуждается в небольшой доле мяса для исполнения работы, и чем лучше состояние, тем более сильным будет зомби. Сшивание костей же с другой стороны являлось ключом к совершенно новому типу нежити – скелетам. В отличие от зомби, скелеты вовсе не нуждались в плоти, вместо этого требуя гораздо больше магики и приготовлений. Если он не ошибается в своей догадке, заклинание позволит ему готовить кости, дабы они могли быть подвижными от заклинания поднятия мертвых. И так как скелеты гораздо сильнее зомби, не говоря уж про то, что запаха от них меньше, Тайрону тут и думать было нечего. Он использовал большой палец, чтобы оставить кровавую метку рядом со сшиванием костей. Затем он задумался над тремя представленными выборами анафемы. Хотел бы он иметь возможность пойти исследовать три группы, прежде чем посвящать себя кому-то, но ее не было, ему нужно было выбрать сейчас или отказаться от выбора, потеряв его. Он эмоционально дал себе подзатыльник. Он должен был провести исследование в тот момент, когда у него был шанс, тогда он был бы лучше вооружен знаниями, чем сейчас. Винить за свое невежество он мог лишь себя. Тайрон, идиотина, никогда не беги от знаний. С тяжелой от нерешительности рукой Тайрон поставил метку рядом с пронзанием завесы. С отсутствием какой-либо информации любой вариант был сродни другому. Упоминание о тайнах и магике было достаточно, чтобы привлечь его. Он надеялся, что не пожалеет об этом выборе. В момент последнего выбора он завершил ритуал и во второй раз за несколько дней потерял сознание. Глава 6. Перерождение. Тайрон очнулся спустя несколько часов лежащим на полу, все его тело было затекшим и ноющим от отдыха на твердом деревянном полу. Над ним на своих местах, расположенных на стенах, блестели сокровища его родителей, однако они не занимали его мысли. Приток полученных им характеристик навечно изменили его. Он поражался переменам, тому, каким острым и ясным ощущался его ум, каким более крепким было тело, и даже как его мысли казались тверже и увереннее. Для кого-то перешедшего с первого на второй уровень он получил много очков характеристик, гораздо больше нормы. Его класс сдал много очков характеристик для своего изначального состояния, 5 точно превышало среднее число, однако 6 от подкласса было неслыхано. Даже 4 считалось отличным результатом. Он еще немного задумался об этом, поднимая себя с пола, учитывая, что он по-прежнему не знал, как на самом деле поднимать уровень анафемы, ну или по крайней мере все имеющиеся идеи являлись плохими, был смысл в том, что награды были очень большими. Он не собирался заниматься осквернением святых мест или поиском недавно почивших любимых членов общества с целью поднятия их нежитью. Идея заключалась в том, чтобы быть тише воды, а не разозлить всех в городке, оставляя следы, по которым можно последовать. Поднявшись и найдя равновесие, Тайрон собрался с мыслями и попытался успокоиться. Он читал о подобном чувстве, эйфории, что приходит с первым повышением уровня. Характеристики человека естественным образом повышаются по мере взросления, но всегда медленно, так что трудно заметить разницу во время перемены. После получения кем-то своего первого класса и прибавки 3 или 4 очков характеристик за один раз, ощущения были невероятными. При получении же невероятных 11 очков, как и 2 новых навыков, не было ничего удивительного в потере сознания. Обычно человек захочет расслабляться после значительного изменения в своем теле и способностях, позволяя себе медленно адаптироваться к новой норме, однако Тайрон отверг подобное мышление. У него не было времени медлить, этой ночью будет еще один шанс испытать его новые навыки, и он не собирался упускать его. Он тщательно уничтожил бумагу ритуала с покрывающей ее информацией о статусе, сжигая бумагу дотла при помощи одного из зачарованных пламенем оружия отца на стене, прежде чем покинул комнату. Будучи дотошным, он собрал пепел и рассыпал его в камине. Так как он мало здесь жил, в данный момент угля не было, однако скоро он это исправит. Как только остатки бумаги будут рассеяны среди остатков дров, никто не сможет отследить исполненный им ритуал. Учитывая, что было раннее обеденное время, Тайрон поспешил сделать приготовление к вечеру. Он собрал все деньги, что оставили для него его родители, обычно сильно превышающие необходимую ему сумму, однако ради разнообразия он чувствовал благодарность за их беззаботное отношение к деньгам. С имеющимися на руках средствами он поспешил на рынок, чтобы приобрести необходимое. Городок все еще страдал от веселья прошлой ночи, пока он шел по мощеным дорогам. Люди медленно двигались, убаюкивая свои ноющие головы от слишком большого количества выпитого, и больше одного раза он был вынужден нагибать свой путь во избежание подозрительных пятен на земле. Он слегка переживал, что рынок не будет открыт, но был приятно удивлен обнаружить не спеша торгующие прилавки и магазинчики. Он без проблем совершил покупки, отказываясь, к большому разочарованию продавцов, останавливаться и торговаться. Яростными торгами они гораздо быстрее повышали свое мастерство, и считалось грубостью не дать им возможность размять свои навыки, однако он не хотел тратить впустую ни капли времени. В момент прихода домой он бросил вещи на стол, отделив поленья, что выкрал за трактиром его дяди, и незамедлительно зажег огонь. Он с удовлетворением наблюдал, как тлеет и трескается древесина, прежде чем перешел к своему следующему проекту. Мясник часто торговал костьми, обычно приобретаемых для домашних питомцев, которые те грызут, однако он был слегка удивлен, когда молодой Тайрон вошел в магазин и попросил целую овечью тушу. Разве парень не жил один? Может, он организует празднование после получения класса, или приветствует своих вернувшихся родителей? Они будут очень рады видеть столь почтительного сына. С наполнившимся теплыми чувствами сердцем мясник передал товар, пока Тайрон критично водил взглядом по костной структуре. С тушей на кухонном столе Тайрон мог ощутить жгучее желание заняться работой. В первую очередь он тщательно осмотрел каждый сантиметр бывшей овцы, водя руками и глазами вдоль каждого сухожилия, тыкая и ощупывая кости и суставы, пока пытался понять, что говорит ему его навык оценки трупа. Будь это человек, так как тело было неполным, с отсутствующими головой, ногами и потрохами, было бы невозможно поднять настоящего зомби. Даже для приведения этой штуки в движение потребуются монументальные усилия, на которые, как мог сказать подающий надежды некромант, он не был способен. В любом случае покупка была совершена не для этого. Довольный тем, что узнал все возможное, Тайрон снова открыл замок трофейной комнаты и вышел из нее с блестящим кинжалом в руке. Из всех коротких клинков в той комнате, он был уверен, этот являлся самым острым. Он знал это, так как с годами проверил большинство из них, пока его родители были в отъезде. Оценка трупа сделала все, что могла, теперь настала пора для подготовки трупа выйти на сцену. В течение следующего часа Тайрон проходил ускоренный курс мясницкого дела, пока пытался убрать как можно больше мяса с костей. Это была утомительная работа, и его ноющее тело, не особо восстановившееся от его трудов прошлой ночи, яростно возмущалось, пока он работал. Это была трудная работа. Если бы мясник смог увидеть жалкую груду изрезанной и искромсанной плоти, которую Тайрон собрал рядом со скелетом, он бы расплакался от плохой работы ножом так же сильно, как от отходов. С окрашенными от работы в красные руками и рукавами, Тайрон был доволен результатом. Он потратил время, чтобы перевести дух, и вытер пот со лба, заморав лицо, даже не осознавая его, и подумал о следующем шаге. Во время ритуала он узнал новый навык – сшивание костей. С голыми знаниями, расположившимися в его голове после прихода в сознание, он знал, для чего оно было нужно, однако он также знал, что хотел попрактиковаться перед тем, как пробовать его на человеческих останках. Зомби требовал для поднятия оставленную плоть. Чем свежее тело, тем лучше будет зомби. Причина заключалась, насколько понимал Тайрон, в том, что предоставленная магия действовала в качестве катализатора, позволяя существу использовать сгнившую плоть для движения, возмещая разницу, когда плоть не справлялась с задачей. Чем старше и суше тело, тем менее эффективным станет зомби, сильно опустошая некроманта просто ради движения. Скелет отличался. У него не было плоти, на самом деле чем меньше органических тканей прикреплено к костям, тем лучше, так как они будут мешать магии. Вместо этого навык сшивания костей будет обеспечивать средствами, с помощью которых нежить сможет двигаться сама. Судя по тому, что он смог понять касательно навыка после прихода в сознание, это было сродни магической вышивке. Сплетая нити магики, некромант был способен связать суставы воедино и обеспечить сухожилия, что позволит существу двигаться. Чем лучше качество нити, и чем более умелой будет вышивка, тем лучше скелет будет способен двигаться. Если Тайрон собирался поднять человеческий труп, ему не хотелось делать это плохо. Это было бы неуважительно. И, к слову, если он собирался снова рискнуть проникновением на кладбище, то ему хотелось, чтобы его следующий прислужник имел более многообещающую и полезную жизнь, чем его первый. Бедная миссис Джессап, она заслуживала более хорошего отношения. Колдовство было достаточно простым, почти шуточным, настолько оно было коротким. Тайрон успешно сотворил его с первой попытки и восхитился светящимися точками света, что появились на кончиках его пальцев. Он опустил взгляд на неразбериху костей животного на столе, сделал глубокий вдох и приступил к работе. Спустя 2 часа кропотливой работы, от которой ныли пальцы, он сдался и рухнул лицом на стол. Использование техники на овечьих костях было более чем трудно. Его рудиментарное понимание навыка предназначалось к использованию на человеческих или гуманоидных останках, не на овце, что быстро стало проблемой. Он ожидал наличия проблемы и не был удивлен тем, как плохо его сшивание подходило для овцы. Что застало его врасплох, так это изначальная плохая координация его пальцев при сшивании. Его чертоверная рука несомненно помогала ему быть твердым и умелым там, где необходимо, однако ловкость пальцев, необходимая для закручивания нитей магики вокруг и через друг друга в правильной манере, было тем, чего ему недоставало. «Елки-палки!» — ругнулся он, массируя тыльную сторону его правой ладони левым большим пальцем. Жуть как больно. Он сидел за столом, работая над одной рукой, затем над другой с задумчивым выражением лица. Нужно ли ему задуматься о приобретении какого-то рода навыка шитья, а может это было больше сродни игре на инструменте? Он видел путешествующих бардов и менестрелей, что с годами выступали в трактире его дяди, играя на самых разных музыкальных инструментах. Лютня или арфа могли подойти. Обе требовали невероятно быстрые и точные движения обеих рук. Он собирался встать со своего места и вернуться в трофейную для проведения ритуала и покупки музыкального навыка, когда спохватился и взял себя в руки. «Это эйфория», — сказал он себе, — «просто расслабься». Никаких поспешных решений. Он все еще не привык к своему новому телу и разуму. Он ощущал шаткость и отсутствие равновесия. Ему нужно было подумать 5 раз, прежде чем предпринять какие-либо планы или решения, которые он не мог повернуть вспять. Покупка навыка для игры на лютне, сейчас едва ли было для этого время. Тайрон заставил себя полных 5 минут сидеть за столом, глубоко и медленно дыша. Когда решил, что был достаточно спокойным, он занялся уборкой отходов от его работы. Охапку оставленных обрезков необходимо в какой-то момент бросить в мусорную кучу, вероятно, после наступления темноты. Кости он мог сохранить ради дальнейшей практики следующим днем. Однако ему было нужно где-то спрятать их, чтобы они не слишком воняли. Подвал был идеальным местом для этого, и хотя там внизу тесно, зато прохладно, и даже если кости обнаружат, они не будут выглядеть неуместно среди другой хранящейся здесь на полках еды. Сделав это, он потратил время, оттирая стол, только чтобы пожалеть, что не использовал ткань, дабы прикрыть деревянную поверхность. Хранение секретов не было тем, что было связано с его жизнью до прошлого дня. Ему было нечего и ни от кого скрывать. Он мог признаться сам себе, что являлся плохим лгуном и неловким в сокрытии информации, чего он больше не мог себе позволить. Возможно, еще через 4 дня он отречется от своего класса и продолжит жить как честный калека, но если нет, ему нужно научиться скрывать свою деятельность и быстро. Так как прошел день, пролетело 24 часа с момента, как Тайрон стал некромантом, и у него оставалось еще 4, прежде чем он будет вынужден принять итоговое решение. До того времени он будет учиться при каждой возможности. Прибираясь за собой, Тайрон кратко обдумал другой изученный им навык – пронзание завесы. Предположительно, он позволит ему общаться с каким-то естеством, называемым бездна, одной из 3 групп, ответственных за дарование ему довольно неприятного подкласса анафима. Он бы солгал, сказав, что ему не было любопытно. Однако чувство осторожности было гораздо больше любопытства. Он не знал ничего об этой бездне или чего она хотела. Он не желал сотворить заклинание или ритуал без уверенности, что знает, каков будет результат. В данном случае он ничего не знал о том, что произойдет, и если только не будет действительно в отчаянии, он не собирался прибегать к этой мере. Остаток дня Тайрон продолжал расслабляться, восстанавливаясь и готовясь к ночной вылазке. Единственный раз, когда он покинул дом, был момент решения показать свое лицо в трактире ради ужина. Закрывшись дома и особо не показывая лицо, он лишь заставит свою семью волноваться и приглядывать за ним, чего он бы предпочел избежать. Гораздо лучше будет заявиться, получить теплую еду и оставить впечатление, что он постепенно преодолевает свое разочарование. Трактир набирал темп, когда он пришел ранним вечером. Ужин подавался и клиенты начинали прибывать. Некоторые готовились продолжать веселье прошлой ночи, другие просто искали горячую еду перед тем, как пораньше лечь спать. Столы занимала здоровая смесь местных и путешественников. Тихие бормотания разговоров придавали уютную атмосферу, когда Тайрон прошел через дверь. Для мужчины, большую часть своей молодости взбивавшего людям лица твердым куском металла, у артиста Лерук точно знал, как создать веселую атмосферу. Огонь радостно потрескивал, столы блестели от чистоты, и даже в этот относительно ранний час в окружении общего помещения горели жаровни, создавая теплое и уютное окружение. Как Тайрон и ожидал, его дядя приглядывал за дверью, весело поприветствовав его еще раньше, чем он вообще сумел подойти к нему со спины. «Хо, мой любимый племянник вернулся, второй раз за день. Вероятно, всему виной мой очаровательный характер», — просиял здоровяк. Тайрон вздохнул и прошел к бару. Проходя между столов, он изучил комнату и с облегчением увидел, что среди присутствующих не было его друзей. После его столкновения с Эльзбит ранее ему не хотелось продолжения подобного опыта с его друзьями. Он мог лишь представить, насколько невыносимым стал Руфус. А Лаурил, кто знает, о чем думает Лаурил. «Вероятно, это больше связано с готовкой тети Мек», — сказал Тайрон. Его дядя схватился за грудь от притворной боли. «Племянник, ты ранишь меня. Только подумать, что моя забота стоит меньше котелка похлебки. Справедливости ради, ты пробовал похлебку?» У Арти замер на мгновение. «Это чертовски хорошая похлебка», — признался он. Из кухни позади дяди раздался смех, а мгновение спустя появилась сама Мек, с деревянной ложкой в руке и одетым фартуком. Она всем видом походила на пышную жену трактирщика. «Ты слышал, что я иду?» — обвинила она своего мужа с улыбкой, тыкая в него ложкой. «Ты знал, что будешь есть черствый хлеб и кости, если скажешь что-то против моей еды?» Высокоуровневый молотобоец притворялся неуклюжим, пока отражал нападки от своей жены. «Я бы мечтать не смел плохо говорить о твоей еде. Эй, можешь прекратить, женщина!» Наконец, устав от безжалостных тычков, мужественные руки трактирщика размылись, и Мек внезапно обнаружила себя без ложки. Она несуетливо пожала плечами, прежде чем обратить свою лучистую улыбку к своему племяннику. «Приятно снова тебя видеть, Тайрон. Надеюсь, ты готов к пиру. Сегодня я сделала особо много». Смотря на глупую пару, молодой парень знал, что эта веселая игра была наполовину естественной, а наполовину попыткой поднять ему настроение. Он ощутил, как его горло сжалось, пока его эмоции угрожали выйти на поверхность. Его тетя и дядя были хорошими людьми, и было трудно их обманывать. На мгновение у него появилось чувство, что он должен открыться им, раскрыть свою ситуацию и довериться их совету, но что-то его остановило. Он выдавил из себя улыбку. «Спасибо, тетя Мек, с удовольствием поем чего-нибудь». Повариха тепло улыбнулась и забрала у своего мужа назад свою ложку, прежде чем вернуться обратно на кухню, чтобы подать Тайрону тарелку. Уарти же просто усмехнулся и защитно пожал плечами. «Только подумать, что я зарабатывал на жизнь уничтожением зверей и монстров, а теперь надо мною издеваются в моем собственном трактире. И ты не мог бы быть счастливее», — сказал ему Тайрон. «Именно так, это правда», — ухмыльнулся Уарти, прежде чем потянуться большой рукой, чтобы взлохматить волосы своего племянника. «Не переживай о том, что сообщил мне ранее, парниша», — сказал он. «Как только твои родители будут дома, мы придумаем лучший путь для тебя. Кем бы ты ни хотел быть, твоя мама узнает способ реализовать это. Эта женщина знает о классах с молотом больше меня». Тайрон опустил взгляд и проглотил ком в горле, прежде чем кивнуть. К счастью, его родственники дали ему пространство для передышки, как только поставили перед ним еду, и он поспешно ел, прежде чем прибрать за собой и тихо уйти. Глубоко внутри у него было нежелание рассказывать своей семье правду, так как, сделав это, решение того, что делать далее, больше не будет принадлежать ему одному. Настолько, насколько возможно, ему хотелось, чтобы выборы, решающие его будущее, принадлежали ему одному. У него были мурашки от мысли отказа от этого контроля. Возможно, все-таки боги были правы насчет него. Глава 7. Больше о костях. Мавзолей Арринов поприветствовал вернувшегося Тайрона с распростертыми объятиями. Ну или по крайней мере с легким проникновением через ворота. Насколько он мог сказать, никто не заметил его прошлое вторжение на кладбище. Могила старушки Мирин оставалась явно потревоженной, почва видимым образом перекопана, а глубина места была гораздо ниже прежнего. В конце концов он вытащил гроб и не заменил землей. Он не представлял, что можно было сделать на данный момент, быстро отступив к мавзолею. Ему не хотелось, чтобы его обнаружили крадущимся рядом с потревоженной могилой. Что больше подобного будет кричать некромант? Прятаться в тенях в темной одежде не входило в его привычки. Однако навык украдки доказывал свою ценность и отчасти помогал ему ориентироваться в сохранении скрытности. Настоящим испытанием стало выскользнуть из городка незамеченным. Маршалы в этот раз были более видимыми, давая знать о своем присутствии в Фоксбридже и демонстрируя свои лица в качестве предупреждения любому, кто может стать более пренебрежительным в отношении их класса. Демонстрация силы нервировала Тайрона, однако он сумел держать себя в руках достаточно хорошо, чтобы вести себя непринужденно, пока не ушел с поля зрения. По сравнению с тускло освещенными улицами городка ему было почти что комфортно посреди пыли и паутины этого закрытого каменного здания. Здесь ему было абсолютно нечего скрывать. «Свет», — произнес он. Со знакомым жестом он создал мягкий шар света, подвесив его к истрепанному потолку над его головой. Итоговая сцена не была приятной. Его зомби остался там, где он его оставил, рухнувшим в гроб. Гниющая плоть разорвалась и в некоторых местах свалилась с тела на пол. Он отшатнулся и ощутил радость, что не забыл заменить свои восковые носовые затычки перед открытием двери. Было мало сомнений в том, что, имея возможность почуять это, он бы рыгал от вони гниения. Он почти что боялся вдохнуть в случае, если ощутит вкус того, чего предпочел бы не ощущать. Если будет время, позднее он, возможно, вернет бывшую мать семейства в ее место упокоения. Она уже сделала для него достаточно, и ему не нужно было снова поднимать ее в качестве зомби. Он был гораздо больше заинтересован в более могучем типе слуги. Держа рукав вдоль лица, Тайрон прошел глубже в склеп, махая заготовленной метлой перед лицом ради расчистки паутины. Ему не хотелось быть укушенным, но в то же самое время ему не хотелось объяснять, почему он покрыт толстыми слоями паутины и пыли, если его увидят по возвращении обратно в городок. Склеп разделялся на три отдельные комнаты, каждая содержала членов различных поколений семьи мэра. Самому старшему из покоившихся было чуть более 100 лет, Тайрон предполагал, что эти кости давным-давно обратились в пыль, хотя с более недавно почившими был шанс. Члены семьи были погребены в простых каменных гробах, сделанных из плит, каждый отмечен на боку уточнениями о личности внутри. Ему не потребовалось много времени, чтобы найти наиболее недавно почившего члена этого эксклюзивного места упокоения. Налатарин, муж, отец и друг, твоя поддержка была подобна твердой скале в бушующих водах. Тебя будет не хватать. 5348-5439. Налат был дедушкой текущего мэра, здоровый мужик, доживший до почтенного возраста 91 года. Не необычный возраст для фермера, класса со значительно измененным телосложением, особенно после продвижения. Возможно, вся эта стойкость помогает в сохранении костей, он мог лишь надеяться. Тайрон с усталостью на лице смотрел на тяжелую каменную крышку гроба. Он не ожидал, что класс, включающий столь могущественную магику, будет включать в себя так много физического труда. Он некоторое время возился со своим плащом, пока не вытянул чугунную кочергу, которую он привязал к ноге перед тем, как покинуть дом. Остается надеяться, что она не сломается. Не сломалась, но было подозрение, что была близка. Спустя почти 2 часа возни в попытке расчистки почти 10-летней корки пыли, а затем аккуратного приподнятия крышки, он сумел сдвинуть ее. Далее последовали судорожные, надрывающие спину усилия, пока он пытался столкнуть крышку с гроба, не произведя слишком много шума, что являлось трудной задачей. Камень, царапающийся о другой камень, был каким угодно, но не тихим. Затем появилась проблема опускания камня на пол, не уронив. Он справился, но лишь едва. Молодой некромант сел, хватая ртом воздух, его руки были на несколько слоев кожи легче прежнего. Царапины жгло, пока вездесущая пыль в воздухе забивала раны. Он со вздохом поднялся, начав копаться в своей сумке и вытащив бутылку воды, которую использовал для чистки рук. Он поморщился, когда холодная вода побежала по царапинам, однако не мог рисковать, для следующей части его руки должны быть в хорошем состоянии. Переведя дух и прекратив потеть, он прошел обратно к гробу, дабы оценить состояние его новейшего подопытного. Ответом было на удивление порядочное. Нехорошие, но лучше, чем он ожидал. Налад был погребен здесь почти десятилетие и явно был в крайне раннем состоянии разложения. Плоть, лишенная всякой влаги, почти полностью сгнила, будучи похожей на сухую паутину, что была прицеплена к костям. Сам скелет был в гораздо более хорошем состоянии, чем Тайрон ожидал. Были опасения, что он обратился в пыль или треснул без возможности восстановления. Однако, похоже, крепкое телосложение, которое фермер развивал в течение своей жизни, действительно помогло ему сохраниться, или, возможно, кости просто были более стойкими, чем он думал, хотя они не были идеальными. Кости явно в некоторых местах смягчились, а при внимательном осмотре можно было заметить множество мелких трещин. Тайрон слушал, что говорит ему его навык, и по полученным впечатлениям, было не идеально, но достаточно хорошо. Кости с некоторой работой послужат в создании скелета. Он не будет замечательным, или хотя бы хорошим, но будет скелетом. Было мало сомнений, что были вещи, которые можно сделать для улучшения состояния останков, и он ощущал раздражение от незнания, что это были за вещи. Должны были быть способы должной очистки плоти и оставшейся грязи. Может, кислота, или она будет слишком сильной, что уничтожит скелет. Также должно быть возможно каким-то образом укрепить кости. Может, использование алхимии или какого-то рода магики. Он ломал голову, но ничего не приходило на ум. Он мог лишь расстроенно вздохнуть. Еще одна тема, которую ему нужно будет глубже исследовать. Ему была необходима информация о заботе и обращении с останками, как и материалы для реализации обнаруженного. Ни одно из этого не будет просто найти, и это привлечет огромное количество подозрений в его сторону в тот момент, как он отправится на поиски. Жизнь некроманта трудна. Пока что Тайрон мог лишь откинуть подобные мысли, разбираясь с тем, что было здесь и сейчас. Используя свой нож, он с тщательной осторожностью начисто соскоблил кости, не желая причинить нежелательного вреда его драгоценному подопытному. Работа была кропотливой и медленной, но по завершении он смог взглянуть сверху на по большей части чистые кости Налатарина. Теперь к трудной части. После короткого перерыва, дабы размять и помассировать пальцы, некромант приступил к связыванию воедино магических волокон, что позволит разделенному набору костей двигаться. Он сделал множество заметок о том, как действовать, и часто обращался к ним по мере работы. Как оказалось, человеческое тело было весьма сложным, кто бы мог подумать. Нити, будучи сплетенными правильно, станут сухожилиями и мышцами, что позволит скелету двигаться. Уж это ему было известно из знаний, полученных при изучении навыка. Также ему было дано базовое понимание того, как формировать сухожилия при использовании нитей. А вот что ему не дали, так это понимание, как вся система нитей будет работать вместе. Например, он знал, что ему были необходимы коленные и голеностопные суставы, однако что насчет стоп, как это работало, и как это все соединялось вместе. Как бы сильно Тайрон не наслаждался вызовом, он не мог не желать возможности просто щелкнуть пальцами и влить немного магики в кости, отчего те бы вскочили, готовые к исполнению любой команды. Хотя подобная мысль была откровенно смешной. Как кости должны были самостоятельно ходить? Он должен был постоянно обеспечивать их необходимой магикой. Он за секунды будет опустошен. А что насчет ожившего сознания костей? Он просто в мгновение ока соберет одно из них. Подъем новых слуг из могилы за секунды являлся чистой фантазией. Лишь с кропотливой работой и подготовкой будет создана полезная прислужная нежить.